Глава 35. «Мам, я не приеду. Сижу в комнате третий день и высовываюсь только для того, чтобы удовлетворить свои физиологические потребности. Как же так, дочь? Мы тебя все ждем. Может, хотя бы на Старый Новый год приедешь?» — с надеждой спрашивает она. «Не приеду, сессия. Хотя бы тут я не лгу. Пусть до родителей ехать не так далеко, но мне все еще страшно, что за мной слежка». И на этот раз могу пострадать не только я, но и мои близкие. А на каникулах? Слышно, как с каждым новым моим ответом надежда тает в ее голосе. Мам, вряд ли. Буду искать новую работу. В агентство, что так жестоко подставило меня, я не вернусь. Да и вообще роль аниматора меня больше не привлекает. После своего отвратительного опыта я даже и думать не могу о том, чтобы наряжаться для кого-то, играя другую роль. Хватит. Я хочу быть собой и не прогибаться ни под кого, особенно за деньги. На самом деле это очень грустно, потому что до того злосчастного вызова я любила свою работу. Мне нравилось развлекать детей, а теперь я даже подумать не могу, что буду перед кем-то кривляться даже за деньги, особенно за деньги. Я не хочу быть вещью. Поэтому теперь, что дальше делать с собственной жизнью, я совершенно не знаю. «Ты звони, доченька, и не теряйся!» «Я очень тебя люблю и скучаю», — говорит мама. «Если это все из-за...» «Не надо о нем, мам», — обрываю ее, не желая слышать о Назаре. «Все к лучшему. Не переживай, со мной все будет в порядке». Не знаю, кого из нас двоих я стараюсь больше успокоить, маму или себя. Потому что мысли о моем первом мужчине причиняют боль. «Ты, главное, не наделай глупостей, доченька». «Мам, я не настолько дура. Я люблю свою жизнь». Сбрасываю вызов и смотрю в окно. На улице идет снег, и город кажется таким спокойным, таким обычным. Но внутри меня настоящая метель. Холодная и суровая, попав в которую, можно погибнуть. Вот и мне кажется, что я медленно погибаю. Я думаю о Назаре. Как бы ни пыталась я блокировать мысли о случившемся и о нем в том числе, но не получается. Рада ли я тому, что он отпустил меня? Рада. Но больше тому, что вышло живое из этих отношений. Но смогу ли я забыть его? На мне до сих пор горят его прикосновения, поцелуи. Я помню его запах и вкус, и эти воспоминания, они выворачивают мне душу наизнанку. И в то же время кажется, что все было не со мной, как будто все, что было между нами, это просто сон. Но это не сон, это реальность. И она оставила шрамы, которые, наверное, никогда не заживут. Бреду на кухню и включаю чайник. Опираюсь на стол и жду, когда он закипит. Соседка, с которой я снимаю квартиру, еще не вернулась в город, и у меня предостаточно времени, чтобы прийти в себя. Вот только одиночество меня не радует. Мне страшно оставаться одной. Кажется, что в любой момент кто-то может вломиться ко мне и закончить начатое. Словно в насмешку моим мыслям раздается звонок в дверь. Я замираю, напрягаясь всем телом, и жду, что незваный гость уйдет, решив, что никого нет дома. Звонок в дверь повторяется и разносится эхом по коридору, а у меня сжимаются все органы в теле. Не шевелюсь и даже не дышу, опасаясь выдать свое присутствие. Вздрагиваю от сильного стука в дверь. «Алена!» — кричит на весь коридор знакомый голос. «Открывай, я знаю, что ты дома!» — продолжает долбиться мой бывший парень. «У тебя на кухне горит свет!» Прикрываю глаза, осознавая, что прокололась на такой ерунде. Поморщившись, иду к двери. И, выглянув в глазок, чтобы убедиться, что нет никакой ошибки, открываю. Потому что если не унять продолжающуюся долбежку в дверь, то можно разозлить соседей. А мне сейчас ни к чему пристальное внимание посторонних людей. «Ты чего орешь?» Шиплю на Ника, которого раньше считала идеалом мужчины, а теперь передо мной стоит обычный мальчик. «Алёнушка моя!» Растягивает он губы, и я понимаю, что бывший пьян. «Наконец-то отыскалась моя пропажа!» «Ник, ты пьян, уходи, поговорим, когда протрезвеешь!» «Ну уж нет!» Он толкает меня внутрь квартиры и вваливается следом. «Больше я никуда не уйду, потому что у меня к тебе, Алёнушка, накопилось несколько вопросов». «Ник, сейчас нет смысла разговаривать!» Ты наутро ничего не вспомнишь. Так же, как и ты не вспомнила обо мне, продавшись к какому-то богатому хрену. — говорит с отвращением. «Что? Надеюсь, что это всего лишь пьяный бред». «Чего так вылупилась? Я про тебя все знаю. И раз терять тебе больше нечего, сейчас ты заткнешься и наконец-то дашь мне себя трахнуть». Он наступает на меня и прожигает таким взглядом, от которого у меня мурашки по коже. «Неужели он и правда готов взять меня силой?»